Глава 19. Глифы. «Это не змеи вы», — донесся до меня баритон Жозе. «А кто же еще?» — фыркает и защитницы. «Да послушай, и поймешь!» — ручеек — голос Даши. «А ты, мелкая, не встревай, когда старшие говорят». Снова Рита раздраженно. Тут и мы со Светой зашли в столовую. Все сидели на своих местах, неспешно потягивая вторую кружку чая. Доброслава еще и в пироженке ковырялась, а Даша голодными глазами провожала каждый кусочек, не забывая, впрочем, активно участвовать в беседе. Вот и сейчас быстро отреагировала на слова пацанки Риты. «Это ты-то, старшая? Думаешь, повезло прожить на пару лет дольше, чем мне, так тебя это умной сделало? Да я больше тебя знаю. Вот, дядя Жозе, скажи ей, я ведь умная!» Подергала она своего медиума. «Почему считаешь, что это не змеевы?» Игнорируя перепалку девчонок, спросил у мужчины дед. Тот тоже не стал втягиваться в спор и проигнорировал просьбу Даши. «Как ты и просил, я приставил к ним надзор, в том числе и технический. Они покинули город за 2 часа до теракта. Демонстративно. Еще и оповестили все темные семьи об этом и твоем ультиматуме. Мне кажется, взрыв был подготовлен как раз кем-то из других темных семей. И они про это, если не знали, то догадывались. А покидая город, дали отмашку, что не против его проведения. А до этого они были против. С чего бы им мешать остальным?» — затянувшись, уточнил дед. 2 момента. Во-первых, теракты — громкое дело, и мы бы точно стали рыть в этом направлении, причем задействовав большие силы полиции, чем подконтрольны нам сейчас, на вполне официальных основаниях. И тогда могли сорвать какие-то планы уже самих Змеевых. Да тот же ритуал их. Он ведь не единожды должен быть проведен, чтобы символ закрепился. А во-вторых, склонил голову на бок дед, причем по его интонации мне показалось, что он и сам все знает, лишь хочет убедиться в правильности своих догадок. Ну и то, что не упустил ли чего. А во-вторых, чего бы не хотели добиться устроители теракта, это наверняка должно было привести к усилению его создателей. А давать конкурентам возможность усилиться не в духе темных. Но после твоего ультиматума громко хлопнут дверью за счет других. Вот такое вполне в их характере. Ясно. А что за символ был над торговым центром? Пока выдалась пауза, решил спросить я. Что-то раньше таких зеленых я не встречал. «Это особенность Бога?» «Особенность», — кивая, хмыкнул в усы дед. «Только не конкретно этого Бога, но и других ему подобных». «Это каких?» «Мертвых. Бог мертв, символ жив. И такое бывает». «И что за Бог?» «Да был такой кадр. 100 лет назад. На волне революции поднялся и сделал головокружительную карьеру. Сначала, как обычный человек, создав свое квази-государство, а потом, как разузнал про нас, что в те годы было гораздо проще сделать. Уж больно много крови лилось, и темные духи плодились только так, не успевали мы их развоплощать. Вот тогда и прошел путь от простого духа-предметника до Бога. Где-то 5 лет ему хватило». «Так быстро?» — поразился я. «Много последователей, еще когда был человеком, успел набрать», — пояснил дед. «Ну и темным богом он был, а они силу быстрее набирают, да еще в такое темное время. Да, трудно тогда пришлось, 3 светлым богам пришлось объединиться, чтобы его развоплотить. И то самого развоплотили, а последователи, символ его, остались. Вроде же, если есть последователи, то бог не может умереть». «Кто тебе такое сказал?» — удивился дед. «Бог, он же просто дух, только с гораздо большими возможностями. К тому же он природный, а не искусственный. Такого убить просто. Нейтрализуй все его силу, перекрой на время канал подачи сил от последователей. И все. Затянет его душа мира, как миленького. Что и произошло». «И кто это был?» «Махно. Слышал о таком». «Анархист?» — удивился я. «Он самый. Вот видишь, даже ты о нем знаешь и помнишь. Так что же удивительного, что он сумел быстро богом стать? С такой-то популярностью не только у последователей, но и известностью врагов. И что его символ должен был сделать? Страх нагонять. Животный. Такой, что не дает людям организоваться и создает хаос. А хаос и анархия, они рядышком ходят. Я представил, что было бы «начни символ свое дело». Панические крики, вех людей из стороны в сторону, прыжки из края обрыва прямо в озеро негатива. Блин, да только этого хватит, чтобы создать такое количество негатива, что то озеро покажется небольшим прудиком, а там и по городу волна паники бы пошла. Да еще сколько людей стали бы горевать от потери родных, массовые беспорядки, сильные темные духи, наподобие той твари, только побольше по количеству. Меня пробрало прямо до печенок. Неудивительно, что такого кадра в свое время завалили, и уже становится не таким шокирующим срок его возвышения. Он же с помощью своего символа запускает цепную волну по созданию огромного числа негатива. «И что дальше делать?» — спросила Света. «Я знаю!» — тут же вклинилась Даша и, показав Рите язык, закончила ответ. «Ждать! Вот!» «Ждать!» «Ждать! Пока полиция что-то найдет!» «Пфу!» — фыркнула пацанка. «Услышала рассуждения старших и себя умной возомнила. Зато я знаю, а ты не знала!» «Хватит!» — негромко припечатал дед. Обе девчонки-защитницы примолкли. «Ждать действительно придется. Но ситуация обостряется. Поэтому, Жозе!» Дед прошил мужчину острым взглядом, отчего даже обычно невозмутимого Идальго проняло, и он слегка повел плечами. «Хватит жалеть Дашу! Сегодня же ищешь вариант очистки и проводишь его. И так до тех пор, пока эта пигалица не достигнет уровня мощи, хотя бы как у Олега. Но! Никаких «но!» «Сколько можно ее опекать? Парень за несколько дней достиг силы, которую она уже полтора десятка лет не может набрать. А все из-за твоей чрезмерной опеки. Да если бы не я, то девчонки тоже ничего из себя как медиумы не представляли». Мотнул головой на Свету Сдоба и Пересвет. «А сегодня она...» Трубка деда уставилась в сторону Светы. «Вообще бы погибла! Мы слишком долго мирно жили, и темные успели набрать силы и наглости». «Если не перестанешь щадить ее, то первым уйдешь к душе мира!» Жозеп потемнел лицом. «Вечером лично проверю ее силы», — закончил дед. «Теперь ты уже поворот ко мне. Силы набрал, молодец. Теперь ее нужно научиться применять. Лин, усиль тренировки, сделай упор на формирование глифов. Он уже стал достаточно толстым, чтобы их использовать». «Понял?» — склонил голову азиат. «Доба, Мира, вам без крайней нужды особняк не покидать. Если же необходимость возникнет, без духа защитника за пределы дома, ни ногой». А вот Свете он подобного не сказал. Думаю, по простой причине. Она бы физически не смогла куда-то уйти без меня. «Свет, с институтами закончила?» «Да». «Тогда тоже из дома ни ногой». «А, нет, поторопился я с выводами». А задача всех дед распустил высокое собрание. Лин откладывать поручение не стал, и, уточнив у Светы о ее планах на меня, получив в ответ браслет и пожелание отстать от нее, потащил меня из дома в сад. Мы прошли мимо террасы, уже виденного мной прудика, и немного углубились в сад. Недалеко, да и не по тропинке шли, но точно во вполне определенное место, потому что уже через пару минут деревья расступились, и мы оказались на поляне с вбитыми по кругу бревнами. Каждое бревно отличалось от своих товарок как размером, так и вырезанным на нем знаком. То, что мы ушли недалеко, указывала виднеющаяся крыша особняка. Думаю, из окон третьего этажа нас даже можно было бы при желании рассмотреть. Медиумом, естественно. «Это твоя тренировочная площадка?» — с интересом огляделся я. «Нет, не моя, Рода». «О, как!» — хмыкнул я и выжидательно уставился на Чулина. «Сначала теория». По уже сложившейся традиции, азиат дал вектор нашего занятия и только потом приступил к нему. «Различия в управлении энергией между духом и медиумом я тебе уже объяснял в общих чертах. Теперь расскажу подробнее. Медиум использует уже готовые символы, не в силах создать свои собственные. Это связано с ограничением физического тела. Оно не дает душе взаимодействовать с энергией на 100%. Срезая на 80% входящий урон, на тот же процент снижается и управление. Мы управляем энергией на 100%, и это не только создание сгустков энергии и придание им формы и нужных свойств, как ты сделал свои диски. Это лишь примитивная форма, дальше идут глифы. Я внимательно слушал, не перебивая. Лин не любитель говорить, потому каждое его слово было строго по делу. А когда он касался теории, то старался рассказать все нюансы сразу, и потом уже не повторял лекцию. Вообще, не запомнил, твои проблемы. Это я понял в прошлый раз, когда хотел уточнить момент по созданию тех самых сгустков, но был прерван атакой азиата. Мы как раз отрабатывали практическое их использование. Глиф – это созданный из энергии духа знак, сложенными свойствами. Глиф можно построить либо только на внутренней энергии, либо с возможностью впитывания внешних энергетических потоков. В первом случае глиф получается слабым, но строго выполняет волю создателя. Во втором глиф сильнее, но на него уже начинает действовать душа мира. Азиат немного задумался, видимо, подбирая слова, чтобы получше объяснить мне, как проявляется то самое действие. Приведу пример. От Мерлин. Ты создал глиф, слегка похожий на прямой крест нашего бога. Если ты запитаешь его только своей энергией и дашь установку при касании с предметом взрываться, он будет взрываться. Но вложенной энергии для уничтожения физического носителя у глифа не хватает. Твоей текущей энергии, уточнил он. Если же ты сделаешь точно такой же глиф, но кроме своей энергии подведешь к нему внешний источник, то глиф изменится. Прямой крест, дашь бога, притягивает положительную энергию, и твой глиф начнет делать то же самое. В итоге, коснувшись предмета, он, скорее всего, вместо взрыва обратится совершенно безвредной вспышкой света, или же опять же вспышкой света, но которая уже не взорвет предмет, а подожжет его. Но в обоих случаях эффект будет не тот, на который ты рассчитывал. То есть, либо слабый укол, но с четкими параметрами, или сильный удар, но с непредсказуемым результатом? Примерно так, кивнул Лин. Есть еще третий вариант. Воспроизвести символ бога. Это тот же глиф, только который хорошо известен душе мира и дающий всегда одинаковый эффект. Ясно, протянул я. Символика богов открылась для меня с новой стороны. Получается, каждый дух заранее нарабатывает свои глифы, а когда доберется до возможности стать богом, выбирает какой-то из них и делает своим символом. Обычно да, только к тому моменту, как дух готов стать богом, его глифы известны не только ему и могут использоваться тоже не только им. Но об этом потом. Сейчас ты должен придумать 5 простых глифов, которые ты сможешь создать силой мысли с разными свойствами. Первый глиф – атака, второй глиф – защита, третий – поиск, четвертый – рассеивание чужой энергии, пятый – парализующий. Пока хватит этого, как придумаешь, начнем их отработку, чтобы ты сам запомнил их построение и привык применять их в бою. Приступай! Создать 5 знаков, простых, которые можно легко представить, да еще потом использовать в бою. И при этом было бы замечательно, чтобы они не были похожи на символы бога, а то не получится воспользоваться внешней энергией в полной мере. Кстати, а если мой знак не будет похож ни на какой божественный, то при добавлении энергии извне он изменит свои свойства? Нет, не изменит. Но создать такой знак почти невозможно, простой уж точно. Ага, кивнул я, принимая новую информацию, и продолжил думать дальше. Итак, что я могу использовать? На ум пришли знаки из математики. Тоже деление, чем не знак атаки или интервал. Вот уж что способно парализовать мозг многих школьников, да и взрослых тоже. Но их все знают, это тоже символы. Точно, ведь правильно думаю, деление именно делит. Рассекающий удар тоже делит предмет на части. Так почему бы и нет? А, тогда защит возьмем знак равенства. Сколько бы враг ни вложил сил в атаку, этот знак должен уравнять их с моими возможностями. Вот только это может сработать и в обратную сторону. Если враг будет слабее меня и не срежет, а увеличит входящий урон. Тогда что можно применить? А что если? Можно ведь чуть усложнить. Использовать составной знак. Почему бы не ноль и умноженье? Тогда выражение «помножить на ноль» будет в моем случае буквальным. Я расплылся в довольной улыбке. Так, значит, атака деления, защита, умноженье на ноль. Поиск. Вот тут можно использовать знак равенства. Раз уж соперник будет меня видеть, то, применив знак, мы будем в равных положениях. Я его тоже увижу. Или не увижу, но и тогда он меня потеряет из виду. Хорошо, для рассеивания можно применить... Я стал перебирать в памяти все известные мне математические знаки. Как программист, я часто с ними сталкивался и не успел забыть. И опять же, из-за моей прошлой профессии в голову лезли в первую очередь символы, связанные с кодом. В частности, знак определения. Когда ты назначаешь определенному символу значение. Например, что x по определению равно y. Двоеточие равно. Так он записывается. А почему бы и нет? С одной стороны, вражеская энергетика, потом символ определения, который приводит эту самую энергетику к моему виду. Ох, нифига себе, если реально сработает. Это же мба. Но во всяком случае, от истощения я точно не помру. Ну и парализация. Интеграл использовать? Вот только я шутил про его парализующие свойства. Так-то он суммирует множество чисел, и душе мира это точно известно. Знак распространенный. Как бы вместо парализации я противника не увеличил в размерах. А что у нас может подойти тогда? Может, знак принадлежности? Точнее, его антипод. А что, сражаться я буду в первую очередь с духами, а если лишить их доступа к собственной энергии, то будет как раз такой эффект парализации, когда энергия духа просто не принадлежит ему. Все, символы выбраны, они достаточно простые и при подключении внешней энергии не должны сильно поменять навязанное значение. А значит, приступим. «Я готов», — заявил я Лину. «Хорошо, создай глифы и опиши каждый». Я по очереди создал знаки, описав каждый и свое мнение об их применении. Подзавис Чулин. «Что-то не так?» — спросил я через 5 минут. А то тот, как завис, уставившись в одну точку, так и молчал. «Необычно», — произнес он. «Пробуй, только пока только с внутренней энергией». Первым я создал знак деления. 2 точки и полоска между ними. «Вон в тот столб». Указал мне Лин на высокое в 3 метра и толстое бревно. Выдохнув, я представил, как это бревно разделяется на 2 части, и отпустил символ. Скорость полета у глифа оказалась высокой. Меньше чем за секунду, преодолев разделяющие меня с бревном 5 метров, он врезался в него и исчез. «Неплохо», — кивнул Лин. Я подошел поближе и увидел небольшой, глубиной в 1 миллиметр, порез, что на моих глазах затягивался. «Теперь попробуй с внешней подпиткой. Для этого усилием мыслей потяни энергию извне и влей его в глиф. После этого отступай. В зависимости от того, сколько вытянешь энергии, такой силы удар и получится. Влияние души мира тоже напрямую зависит от пропорции внешней силы и твоей внутренней, вложенной в глиф. Не усердствуй в первый раз». Снова представить знак деления над правой ладонью. Прикрыть глаза, чтобы легче было сосредоточиться, и подтянуть энергию извне. Было непонятно, получилось ли, поэтому я открыл глаза. Знак вроде стал сиять немного ярче. Посчитав, что что-то у меня все-таки вышло, я метнул глиф в бревно, желая разделить его пополам. Вжик! Словно кто-то резко махнул мечом по воздуху. Бревно же осталось стоять, как обычно. «Не вышло», — огорченно выдохнул я. Лин молча подошел к бревну и легонько толкнул его. Верхняя часть тут же начала крениться, обнажая идеально ровный срез точно посередине. Не покачнувшись, бревно вернулось в прежнее положение, а Лин снова посмотрел на меня. «Ты же не сильно злишься на меня за прошлые тренировки?» «Мне кажется, или в его голосе прозвучала опаска?»